Глава 8. Я распахнул створку, впуская ворона внутрь. Фамильяр буквально ввалился в комнату, тяжело плюхнувшись на стол. Его обычно блестящие перья выглядели потрепанными, на левом крыле виднелась запекшаяся кровь, а в глазах читалась смертельная усталость. «Скальд!» — прошептал я, осторожно прикасаясь к его крылу. «Что случилось?» «Что случилось?» «Что случилось?» Мысленный голос ворона звучал возмущенно, хотя и слабее обычного. «Я всего лишь пролетел над логовом, полным кошмарных тварей, которые пытались сожрать меня заживо. Ничего особенного. Обычный вторник». Не обращая внимания на сарказм, я быстро налил в блюдце воды и поставил перед измученной птицей. Потом достал припасенный, специально для него мешочек с орешками. «О, ты припас для меня орехи!» Голос Скальда немного оживился. «Возможно, я тебя недооценивал. Хотя нет, потребуется гораздо больше, чтобы компенсировать то, через что мне пришлось пройти». «Расскажи, что ты видел», — попросил я, пока он жадно клевал угощение. «Любая информация может спасти жизни». Скальд сделал паузу, отпил воды и, немного успокоившись, начал свой рассказ. «Капище расположено на небольшом холме посреди болота. С трех сторон подход почти невозможен. Топь засасывает все живое. Есть только одна относительно сухая тропа с восточной стороны, но она хорошо просматривается с вершины холма». Я быстро сделал пометки на карте. «Сама постройка частично разрушена, но основной каменный круг сохранился. У подножия холма с северной стороны виднеется темный провал, вход в подземелье. Он похож на пасть огромного зверя, вгрызающегося в склон». «Да ты поэт», — развеселился я. «А еще...» — добавил Скальд, игнорируя подколку. — «Бреши в стенах заросли какими-то жуткими реликтами. Никогда такого не видел. Лозы с шипами, как иглы, и деревья с пульсирующей корой. Один раз полетел слишком низко и чуть не попал в ловушку. Листья тянулись ко мне, как живые. Да если бы я не был таким изворотливым!» Ворон прочистил горло и продолжил более деловым тоном. «В общем, растительность точно необычная. Кажется, она реагирует на движение. Учти это при планировании атаки, если не хочешь, чтобы твои люди стали удобрением для этой мерзости». «Ты спускался под землю?» — спросил я. «Нет, внутрь я не совался». Ворон тяжело перевел дыхание. «Но благодаря нашей связи и твоей склонности к стихии Земли я смог почувствовать структуру подземелья. Там как минимум 3 уровня». Я не сомневался, что настоящая опасность ждет на нижних уровнях. «А бездушные, сколько их там?» «Много», — мрачно каркнул Скальд. «На поверхности не меньше 15-20 обычных, включая 2 стриг». «Есть еще что-то важное?» — спросил я, делая последние пометки. Скальд задумался, склонив голову на бок. «Да, 2 вещи. Во-первых, твари на поверхности постоянно меняются. Они выходят из подземелий и уходят в лес, потом возвращаются. Похоже на патрулирование. В полдень их активность снижается. Они прячутся в тени, избегают прямого солнечного света». Он замолчал, как будто собираясь с мыслями. «Во-вторых, в самом центре подземелий есть что-то еще. Что-то, что контролирует всех остальных. Я не видел его, но чувствовал. Оно разумно, и оно знало о моем присутствии. Я слышал его голос в своей голове. Оно звало меня спуститься глубже». «Жнец, как и описывал отец Бориса, значит, и в этом информация была верной. Ты видел его?» — с интересом уточнил я. «Лишь на мгновение, но этого достаточно, чтобы заработать кошмары до конца моей птичьей жизни!» С Скальд подпрыгнул на месте в испуге. «Оно передвигается на 6 или 8 конечностях, быстро, как паук. Тело больше похожее на человеческое, но вытянутое и искаженное. И самое жуткое, оно не имеет лица, только черная, пульсирующая масса. Голова, как портал в саму бездну». «А крыло?» Я бережно провел пальцем рядом с раной, оценивая повреждения. «Как это произошло?» Скальд нервно дернул здоровым крылом, словно вспоминая неприятный момент. «Бздых!» — выплюнул он с явным отвращением. «Летающий выродок! Думал, что в тех краях их нет, но ошибся. Один выскочил из тумана над болотом, когда я уже заканчивал разведку». Я внимательно осмотрел рану. Длинный разрез выглядел как след от когтя крупной хищной птицы. «Как в прошлый раз!» Ворон раздраженно встряхнулся. «Только тогда рядом был Радомир, твой пра-пра-пра и так далее, дед. А сейчас пришлось самому выкручиваться. Эти твари быстрые, не то что обычные ястребы. И умны. Загонял меня над самым капищем, куда я не собирался соваться». «И как ты справился?» Спросил я, впечатленный тем, что фамильяр смог уйти от воздушного хищника с поврежденным крылом. «Нырнул в расщелину между камнями, куда эта тварь не могла пролезть». Скальд горделиво выпятил грудь. «Пришлось просидеть там почти час, пока он караулил снаружи, попутно залечивая рану. А потом повезло. Появились 2 стриги, и они отвлекли его внимание. В суматохе я выскользнул и улетел по низкой траектории над самой топью». Скорлупа ореха щелкнула, и ворон добавил. «Кстати, пока прятался в той расщелине, обнаружил любопытное. Не мы первые интересуемся капищем. С западной стороны болота видел остатки человеческого лагеря. Недельной давности максимум. Брезент, гильзы, пустые коробки от пайков и следы колес». Я вскинул брови, обдумывая эту неожиданную информацию. «Ты же говорил, что там топь». Удивление прорвалось в моем голосе. «Да. Возможно, их сопровождал маг, приморозивший болото на пути техники. Не знаю. И самое интересное...» Птица понизила голос, словно боялся, что нас подслушивают. «Следы уходят в болото, а назад не возвращаются. Техника должна быть где-то там, если не затонула. Там кружило несколько летающих бздыхов. Я не смог подобраться ближе. Возможно, нелегальная экспедиция. И, судя по всему, неудачная». «Ты молодец, Скальд». Я осторожно погладил потрепанные перья ворона. «Отдыхай. Твоя информация бесценна». «Она недостаточно бесценна, чтобы компенсировать мои страдания», — проворчал фамильяр, но в его голосе уже не было прежней язвительности. «Куриные сердечки и немного меда могли бы улучшить мое настроение. И спать я буду только под твоей защитой. Эта тварь, она могла проследить за мной». «Сомневаюсь. Даже древние не обладают такими способностями. Вот будь там лорд...» «Ты меня совсем застращать хочешь?» «Не переживай. Я не дам тебя в обиду. Ты останешься со мной», — заверил я ворона. «И завтра мы выступаем. Нельзя давать им время на подготовку». «Если моего разведчика действительно засекли, жнец может предпринять различные меры, и это усложнит нам жизнь». «Ты с ума сошел!» — фыркнул Скальд. «Ты не понимаешь, с чем имеешь дело!» «Как раз таки я понимаю», — спокойно возразил я. Перед глазами всплыло разделенное на 2 части лицо жреца из моего видения. Я молча открыл окно, глядя на опускающуюся на угрюмиху ночь. «Если не уничтожить капище сейчас, оно продолжит расти и распространять свое влияние, пока не поглотит все окрестные деревни». «Спасибо за предупреждение», — сказал я наконец. «Но выбора у нас нет. Нужно уничтожить врага и сделать так, чтобы никто из бездушных не ушел оттуда». Скальд вздохнул с драматическим надрывом. «Ну хорошо. Но когда мы все умрем ужасной смертью, я хочу, чтобы ты знал, я тебя предупреждал». На этой оптимистичной ноте мы закончили разговор. Утро я начал в кабинете наедине с Магафоном. Раскрытый перед глазами ежедневник с записями напоминал мне о множестве нерешенных задач. Одна из них — отсутствие в деревне священника. Три года — слишком долгий срок в таком деле. И я обещал решить эту проблему. В такие времена, когда бездушные бродят по окрестным лесам, духовная поддержка нужна людям не меньше оружия. После третьего гудка раздался знакомый голос. «Трофимов на связи», — отозвался он деловито. «Добрый вечер, Владимир», — ответил я. «Беспокоит Прохор Платонов, воевода Угрюмихи». Я услышал, как собеседник переместился, скрипнуло кресло, зашуршали бумаги. «Рад слышать, боярин Платонов». В голосе Трофимова появились теплые нотки. «Чем обязан? Надеюсь, ничего экстренного?» Выбрав удобное положение в кресле, я перешел к сути дела. «У меня к вам вопрос относительно церковных дел. В Угрюмихе уже 3 года нет священника. Люди не могут венчаться, крестить детей, хоронить умерших по всем обрядам. Я хочу обратиться в Троице-Сергиеву лавру с прошением прислать к нам священника». В трубке повисла пауза. Я представил, как собеседник хмурится, обдумывая мои слова. «Странный выбор», — произнес он наконец. «Угрюмиха под юрисдикцией князя Веретинского. Разве не логичнее обратиться к Владимирскому епископу?» Я бы мог рассказать ему о шпионе благодаря информации, полученной от Василисы, и этим точно получить нужное мне решение вопроса, но быстро отбросил эту мысль. Если выложить карты сейчас, все плоды этой ценной информации достанутся Трофимову, а мне нужен был собственный козырь в рукаве для будущих переговоров с князем Оболенским. Таковы уж особенности политики. Поэтому, ожидая этого вопроса, я уже подготовил ответ. Откинувшись в кресле, я разглядывал карту на стене, где граница между княжествами проходила совсем недалеко от Угрюмихи. «Церковь в Содружестве отделена от государства», — заметил я спокойно. «Не так уж принципиально, из какого княжества будет прислан священник. К тому же...» — я сделал небольшую паузу. «Наличие посадского священника в Угрюмихе может пойти на пользу интересам князя Оболенского, особенно если Угрюмиха однажды станет Маркой». Фраза повисла в воздухе. Я почти видел, как в голове Трофимова закрутились шестеренки. «Насколько реально ваше становление марграфом?» — спросил он с едва скрываемым интересом. Усмехнувшись, я провел пальцем по карте, обводя контур будущих владений. «В жизни случается всякое, Владимир», — ответил я уклончиво. «Скажем так, я работаю над этим вопросом. Очень рассчитываю, что эта маленькая деталь останется между нами и его светлостью. Само собой». Специалист по особым поручениям хмыкнул. Судя по всему, он уже представлял, как докладывает князю о потенциальном союзнике на окраине Владимирского княжества. «Понимаю», — протянул Трофимов. «Дайте мне некоторое время. Я уточню детали и перезвоню вам». «Буду ждать», — ответил я и отключился. Следующие полчаса я занимался планированием грядущего рейда, но мысли постоянно возвращались к разговору. Хитрая игра между княжествами была мне не по душе. Я предпочитал прямое действие. Однако, если немного дипломатии поможет обеспечить людей священником и укрепит мои позиции, я был готов играть на чужом поле. Магафон завибрировал, на экране высветился номер Трофимова. «Слушаю», — ответил я, откладывая бумаги. «Я переговорил с его светлостью», — голос Владимира звучал довольно. «Вам нужно составить официальное прошение на имя епископа Феофана, наместника Троицы Сергиевой Лавры. Князь выразил готовность посодействовать положительному решению по этому вопросу». Я отметил про себя, что собеседник уже обо всем доложил Оболенскому, возможно, в более выгодном для себя свете, чем было на самом деле. «Отлично. Как именно мне доставить прошение? Путь до Сергиева посада не близкий. В связи с вашей удаленностью допускается подача прошения через эфирнет», — пояснил Трофимов. «Я вышлю вам форму и контактные данные канцелярии епископа. Вам понадобится составить подробное описание ситуации, указать количество жителей, отсутствующие обряды, указать условия проживания и содержания священника, а также гарантии его безопасности». Я мысленно перебрал список необходимой информации. «Сколько времени уйдет на рассмотрение?» «При обычных обстоятельствах...» «До 2 месяцев», — ответил Трофимов. «Но с учетом заинтересованности князя, думаю, можно рассчитывать на решение в течение 2 дней». Я благодарно кивнул, хотя собеседник не мог этого видеть. «Спасибо за помощь, Владимир. Я ценю вашу оперативность». «Не стоит благодарности. В его голосе слышалась улыбка. «Мы заинтересованы в развитии тесных дружественных отношений». После звонка я сразу взялся за составление прошения, используя присланную Трофимовым форму. Описал ситуацию в деревне, указал количество жителей, не только угрюмихи, но и соседних деревень, которые также остались без духовного напутствия. Отдельно отметил готовность предоставить священнику дом, обеспечить его продовольствием и выделить землю под постройку часовни. Через час документ был составлен, проверен и отправлен в канцелярию епископа Феофана. Система подтвердила получение прошения. Откинувшись в кресле, я позволил себе минуту удовлетворения. Еще одна важная задача сдвинулась с мертвой точки. В будущем священник станет не просто церковным служителем, но и связующим звеном между Угрюмихой и Сергиевым Посадом. Возможно, это небольшой шаг, но он приближал меня к цели — превращению захолустной деревни в процветающий острог под моим управлением, а в перспективе — в марку со всеми вытекающими привилегиями. Очередной день тренировок выдался особенно тяжелым. Утренний туман еще не рассеялся, а я уже построил дружину на площадке за частоколом. 37 человек. Мои охотники и добровольцы из соседних деревень. Выстроились в три неровные шеренги. Лица серьезные, сосредоточенные, с каждым днем все меньше сомнений во взглядах. «Сегодня отрабатываем взаимодействие с магической поддержкой», — объявил я, окидывая строй внимательным взглядом. «Против жнеца обычного оружия не хватит». Я кивнул Василисе и Полине, стоявшим в стороне. Обе выглядели непривычно серьезными. Даже обычное соперничество отошло на второй план перед лицом предстоящей операции. «Борис, раздели людей на четыре группы», — скомандовал я. «Каждая группа будет работать над своей задачей». Пока охотник распределял бойцов, я отвел девушек в сторону. «Василиса, твоя стихия — земля и металл. Сегодня тренируем создание укрепленных позиций и заградительных стен. В бою ты не можешь позволить себе резкие крупные движения. Работаешь точечно». Девушка коротко кивнула, ее зеленые глаза блеснули решимостью. «Полина», — повернулся я к гидроманке. «Ты контролируешь воду. В условиях болота это дает преимущество. Отработаем создание безопасных проходов через топь и нейтрализацию бездушных влажной средой». «Я могу создавать водяные ловушки. Если правильно рассчитать силу потока, можно сбить с ног даже стригу», — предложила Полина, старательно пряча глаза. Ее до сих пор не отпускало смущение, ведь к настоящему моменту мы успели провести с ней два ритуала поглощения эссенции, позволивших ей достичь ранга подмастерья. Три малых кристалла обеспечили ей необходимые 50 капель энергии, но сам процесс оказался для нее испытанием не столько магическим, сколько эмоциональным. Когда пришло время втирать соляные растворы в ее спину для создания временных накопителей, девушка замерла, прижимая к груди тонкое домашнее платье, единственную оставшуюся на ней деталь одежды. Ее щеки окрасились ярким румянцем, пальцы нервно комкали ткань, а взгляд метался между полом и стеной бани, куда угодно, только не на меня. Довольно удивительно, учитывая, что Белозерова уже провела вместе ночь с покойным Платоновым. «Это необходимо?» — спросила она в первый раз дрожащим голосом. Я, сохраняя профессиональный тон, пояснил, что без прямого контакта соляного раствора с кожей ритуал не сработает. Она кивнула, собрав всю свою решимость, и повернулась ко мне спиной, открывая бледную кожу с проступающими линиями энергетических каналов, уже начавших светиться под воздействием магии. «Хорошая идея», — согласился я, вырвавшись из воспоминаний. «Также нужно отработать совместные атаки. Когда Василиса создает каменное препятствие, ты можешь использовать его как плацдарм для водяного удара». Тренировка началась с отработки простых маневров. Две группы щитоносцев под руководством Бориса формировали защитную стену, за которой располагались алебардисты. Василиса укрепляла их позиции, создавая из почвы невысокие земляные валы. Третья группа, вооруженная револьверами, использовала эти укрепления как огневые точки. Полина работала с четвертой группой, маневренными бойцами, отрабатывая проходы через имитацию болотистых участков. Ее водяные мосты держались не более минуты, но этого хватало, чтобы быстрый отряд мог пересечь опасную зону. «Держите строй плотнее!» — крикнул я, заметив разрыв в цепи щитоносцев. «В настоящем бою бездушные прорвутся через малейшую брешь!» В середине тренировки мы усложнили задачу, имитируя внезапную атаку тварей с разных направлений.